1 октября, позднее. Вполне естественно, что мы проспали, ибо весь вчерашний день мы трудились, а ночь не принесла нам покоя. Изнурение после вчерашнего дня, должно быть, сказалось даже на Мине, и хотя я сам проспал чуть ли не до полудня, все же я проснулся раньше ее и будил ее 2 или 3 раза, пока она, наконец, проснулась. Она спала так крепко, что, пробудившись, в течение нескольких секунд не узнавала меня и смотрела с невыразимым ужасом, как бывает после кошмара. Она пожаловалась на легкую усталость, и я оставил ее отдыхать. Теперь нам известно, что 21 ящик перевезли в другое место, и если их перевозили по одному, нетрудно будет их выследить. Это облегчило бы дело, и чем раньше мы возьмемся за него, тем лучше. Дневник доктора Сьюарда, 1 октября. Было около полудня, когда профессор разбудил меня. Он был веселее и радостнее, чем обычно. По-видимому, результаты прошлой ночи прояснили для него кое-какие вопросы и сняли с его души тяжесть. Коснувшись ночных происшествий, он вдруг сказал: «Меня чрезвычайно интересует ваш больной. Нельзя ли посетить его сегодня утром вместе с вами? Однако, если вы очень заняты и ничего не имеете против, я могу пойти один. Для меня новость, сумасшедший, разговаривающий как философ и рассуждающий так здраво». У меня была срочная работа, и я сказал, что буду рад, если он отправится один, так как тогда ему не придется меня дожидаться. Затем я позвал служителей и дал ему необходимые инструкции. Прежде чем профессор ушел, я предостерег его от неверных суждений о моем пациенте. «Но, — ответил он, — я хочу, чтобы он рассказал о себе и о том, почему им владеет мания поедать живых существ. Как я узнал из вашего дневника, он говорил мадам Мини, что однажды подобные идеи приходили ему в голову. Однако почему вы улыбаетесь, дружище Джон?» «Простите меня», — сказал я. «Ответ здесь». Я положил руку на стопку исписанных листов. Когда наш разумный ученый друг рассуждал о том, как он когда-то поедал живое, рот его еще был полон мухами и пауками, которых он засунул туда перед самым приходом миссис Харкер. Ван Хелсинг в ответ улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. «Память вас не подводит. Мне следовало бы помнить об этом. И все же именно самые причудливые идеи и делают душевные болезни столь интересными для изучения. Думаю, безумие этого сумасшедшего может научить большему, чем разговор с мудрецом. Кто знает?» Я продолжал свою работу и скоро ее окончил. По-видимому, время прошло в самом деле очень быстро, так как Ван Хелсинг успел вернуться. «Я не помешаю?» — вежливо спросил он, стоя у двери. «Нисколько», — ответил я. «Войдите. Работа окончена, я свободен. Теперь я могу пойти с вами, если хотите». «Это лишнее. Я его видел. Ну, боюсь, он не слишком высокого мнения обо мне. Наше свидание было кратким. Когда я вошел в комнату, он сидел на стуле, упершись локтями в колени, и лицо его выражало мрачное недовольство. Я обратился к нему, возможно, веселее и, насколько мог, почтительно. Он ничего не ответил. «Разве вы не знаете меня?» — спросил я. Ответ был малоутешителен. «Я прекрасно вас знаю. Вы старый дурак Ван Хелсинг. Я хотел бы, чтобы вы с вашими идиотскими теориями убрались куда-нибудь подальше. Будь прокляты, толстокожие голландцы!» Больше он не сказал ни слова, а сидел с невозмутимой мрачностью и таким равнодушием ко мне, будто меня вовсе не было в комнате. И так на сей раз я упустил случай поучиться чему-нибудь у этого мудрого безумца. Поэтому я решил пойти и, если можно, развеселить себя приятной беседой с нашей прелестной мадам Миной. Меня бесконечно радует, что она не станет больше волноваться из-за этих ужасов, хотя нам и будет сильно недоставать ее общества, но так лучше. — Всем сердцем с вами согласен, — ответил я серьезно, ибо хотел поддержать его намерение. Хорошо, что она уже не причастна к этому. Даже нам, видавшим виды мужчинам, приходится туго. Это совсем не женское дело, и если бы она продолжала участвовать в нашем деле, со временем бы это кончилось катастрофой. Итак, Ван Хельсинг ушел совещаться с Харкерами. Квинси и Артур заняты поисками следов исчезнувших ящиков. Сейчас я закончу свою работу, а вечером все мы встретимся.